Глава 32. Изнуряющая жара опаляла сложенные крылья и покрытую перламутровой чешуей спину. Цепляясь острыми когтями за камни, Федька, часто дыша и сколотящимся от волнения сердцем, лез на Армасову гору, что находилась на границе королевства четырех лун, пытаясь добраться до входа в пещеру, где, по его последним, но неподтвержденным сведениям, находились его сородичи. Что-то щелкнуло в его голове после разговора с шестеркой смельчаков, что ради освобождения своей страны от иго темных эльфов готовы были пожертвовать своими жизнями. И если им не страшно, то почему он, представитель гордого драконьего племени, должен бояться встречи с теми, кто, возможно, намеренно бросил его на произвол судьбы, маленького и еще даже не вылупившегося дракончика? Если его родители живы, и они находятся там, внутри, пусть, глядя ему в глаза, объяснят, что ими двигало, почему они так поступили, и где в этом мире справедливость? Ответят, и он улетит от них обратно, к тем, кто не бросил и не предал, а выкормил и воспитал его. Там его дом. Там люди, которые за прошедшие годы стали его роднёй. Расправить крылья и полететь Федька не мог, боясь пугнуть тех, кто может находиться внутри. Он надеялся на эффект неожиданности. Вдруг растеряются и выложат все как на духу, а он послушает. Прошло не так мало времени, прежде чем он преодолел расстояние до пещеры и, склонив голову, вошел внутрь. 4 метра, 8, 12. Шаг за шагом он приближался к коридору, откуда шел жар, и доносились рычания и громкие шепотки. Шаг за шагом, пока перед ним не возник размытый силуэт белого, как снег на севере, огромного дракона, чьи черные с вертикально вытянутыми зрачками глаза блеснули ярким светом. Выживший! Шипение прокатилось по пещере, заставляя все посторонние звуки умолкнуть. Кто бы ни находился в том коридоре, куда стремился Фёдор, они теперь знали о его присутствии, а и плевать. Еще из платиновых. Как? А вот как! Вы бросили, а люди подобрали. Не знаю, живы ли мои родители, но если они здесь... Я хочу их видеть. И сейчас же. Он такой маленький, сморщенный и... до невозможности милый. Прикусила губу Скилла. Хочешь его потрогать? Подмигнул девушке Карель. Ну вот еще. Тихонько фыркнула она. Он только визжать прекратил... И уснул наконец-то. Как Снежа его терпит, понять не могу. Сидя бок о бок на узенькой кровати, эльфы смотрели на спящего рядом с маленьким камином Пинварта. Смешно шевеля копытцами, будто куда-то бежал, он морщил свой пятачок, вызывая у всех на него смотрящих умиление и щемление в области сердца. Только потянувшись рукавом платья к лицу, Скеллария осознала, что по щекам текут непрошенные слезы. Заметивший ее состояние, Карель крепко обнял девушку за плечи и прижал к своей груди. Она не сопротивлялась. «Расскажи, что тебя беспокоит», — предложил он ей своим спокойным и мелодичным голосом. «Люди говорят, что если выговориться...» то все горести отступают на второй план. Невесело хмыкнув, девушка вцепилась руками в его рубашку. «Он мне младенца напоминает, а я так хотела...» «Иметь детей?» Скилла быстро кивнула. «А в чем проблема?» «Знай, ни одно твое слово не покинет этого домика. В этом я тебе клянусь». Последовала небольшая пауза, после которой Скилла начала свой рассказ. Сначала неуверенно, а затем все больше и больше распаляясь. Я родилась и выросла в большом доме, принадлежавшем семейству Аддулей. Мои родители занимались мелкой торговлей. Они относились к знатному роду, но не были богаты. Однако при короле Рагнаре Смелом им жилось хорошо. Я была совсем малышкой, когда все изменилось. Король умер, а на его место пришел Гамар. Родители решили остаться в Сорь и попробовать приспособиться. Получилось у них с трудом. Темные эльфы перекрыли кислород отцу, и деньги у нас быстро закончились. Дом пришлось продать и поселиться в жалкой землянке на краю города. Мама слегла с простудой и угасла за 2 дня, а отец запил. Мы выживали только за счет моих рук. Я воровала, чтобы прокормить себя и отца, а когда достигла совершеннолетия, повстречала Рагинора. Обычный парень из людей. Дарил мне цветы, ухаживал, замуж выйти предложил. Я согласилась. Не любила его, если так посудить, но у него хотя бы кузница была, доход приносила. А я так устала. Мы прожили вместе год, и весь этот год я отчаянно пыталась забеременеть. Я всегда хотела детей, а на тот момент особенно. Ничего не выходило, и я обратилась к ведьме. Нашла одну через 7 руки. Хорошо они прячутся. Она сразу сказала, что дело это гиблое, не смогу я никогда от нелюбимого зачать. До Рагинора ее слова тоже дошли. Бросил меня, не задумываясь. Пришлось возвращаться к отцу и воровскому ремеслу. Даже месяца не прошло, как в Кандуган угодила. А дальше? Ты сам знаешь. Сразу для себя решила, что девка я красивая. Прилипну к какому-нибудь мужику рукастому, и будь что будет. Эльфийка громко всхлипнула, вытерев слезы руками. Ни Скай, ни варлоки меня всерьез не воспринимали. Я раньше такой не была, Карель. Я клянусь. Решила просто, что если жизнь меня так бьет, то и я буду бить в ответ. Получается, мы все привыкли считать тебя заносчивой стервой, а ты все это время пряталась от нас в скорлупе, не давая заглянуть внутрь. Умно. Скиллария издала веселый смешок сквозь горькие слезы, но из объятий эльфа вырываться не стала. Если после всего услышанного ты не захочешь знаться с воровкой, я пойму, прошептала она, не в силах поднять на Карели взгляд. Эльф, приподняв за подбородок ее лицо, скривил губы в усмешке. «Дурочка!» Скилла даже опомниться не успела, как он прижался своими горячими губами к ее, будто от этого поцелуя зависела его жизнь.